Папин крестик. Платон ехал домой с тяжелым сердцем. Всячески старался пробудить в душе восторг, но не выходило. Темное облако, дурное предчувствие, горькая тоска окутала его, не давая вдохнуть полной грудью. А ведь стоило бы порадоваться. Разве может долгожданное возвращение к семье, любимым людям, в родной дом быть печальным? Платон работал вахтовым методом, по 2-3 месяца не бывал дома. Жил на севере, в поселке. Работа была непростая, зато оплата достойная. До некоторого времени вся его жизнь и была сплошная работа. Как после института устроился в эту компанию, так и трудился по сей день. Был на отличном счету, не пьющий, добросовестный, неконфликтный. Когда Платона повысили до начальника участка, коллеги за него только радовались. Никто не думал завидовать, работать под его началом людям нравилось. Годы шли, умерла мама. Вслед за нею как-то очень быстро ушел и отец. Платон продал родительскую квартиру, добавил накопления и купил просторную трешку. Сам не знал, зачем она ему, одному-то. Хотя нет, знал, точнее, надеялся. Платон всегда мечтал о семье, такой, какая была у него. Родители жили душа в душу, и Платону тоже хотелось обрести тихое счастье с близким человеком. Хотелось сына и дочку, играть с ними на детской площадке, читать книжки, ходить в походы, вместе есть мороженое, что-то мастерить, купаться в море. Но не складывалось. Так и умерли родители, не дождавшись внуков. Платону исполнилось 35, а он был одинок. Все изменилось, как по волшебству, под Новый год. Платон раздумывал, встречать праздник дома или пойти в гости, друзья звали. Пришел в торговый центр за подарками и увидел ее, спускающуюся на эскалаторе. Глупо, конечно, но ему казалось, это ангел небесный плывет прямо к нему в облаке духов и золотистых кудрей. «Лилия!» — выдохнул он. Это в самом деле была она, первая красавица школы. В нее были влюблены все поголовно, и одноклассники, и мальчишки из параллельных классов, и старшеклассники. Каскад светлых волос, бездонные синие глаза, сияющая улыбка. Как в такую не влюбиться? Скромный, молчаливый отличник Платон не то что не пытался завоевать внимание Лилии, он даже не занимал очередь среди желающих это сделать. Понимал, шансы нулевые. Однако вышло так, что они оказались рядом в автобусе. Поездка была долгая. Почти час Платон провел наедине с Лилией, и ему почудилось, что между ними, старомодно выражаясь, проскочила искра. Он что-то рассказывал, смешил Лилю, и она отвечала, кивала, улыбалась благосклонно. Но когда он, окрыленный успехом, подошел к своему кумиру на следующий день, Лиля не только осталась холодна, словно и не было вчерашнего общения, но еще и едко высмеяла его перед другими ребятами, выставив полным ослом. Рана в душе осталась надолго, хотя умом Платон понимал, что не все девушки одинаковые, а он сам — хорошая партия, многие охотно стали бы с ним встречаться. При этом про саму Лилю ходили нехорошие слухи. Поговаривали, что королева школы не дура выпить, меняет парней, обожает шумные компании и гулянки, мягко выражаясь, ведет себя не самым целомудренным образом. «Бог тебя от нее отвел», — сказал отец, которому Платон однажды поведал про случившееся между ним и Лилей. «Пропащая бабенка, сразу видно. С такой жить одна морока. Всю душу вымотает, все испортит, а ты еще и виноватым окажешься». Платон понимал, отец целиком и полностью прав, но Лилия, белая королева, продолжала царить в его душе. Редких девушек, с которыми ему доводилось знакомиться, он сравнивал с нею, и все неизменно проигрывали Лиле. И вот предновогодний вечер явил Платону чудо. Спустя 17 лет он встретил свою первую и единственную любовь. Лилия его сразу узнала, заулыбалась еще шире. Подошла к нему, застывшему, как ледяная статуя. «Платоша, это же ты, да?» Вблизи было заметно, что красота ее слегка померкла, но это на взыскательный, строгий взгляд. Платон же смотрел на Лилю иначе, ничего не замечал. Ни лишнего веса, ни тщательно замаскированных мешков под глазами, ни злоупотребления косметикой. Они пошли в ближайший ресторан. Платон не поскупился, заказал все, что она пожелала. Лиля пила белое вино и благосклонно взирала на взявшегося откуда ни возьмись бывшего одноклассника. Оказалось, она тоже с недавних пор одинока. «Не сложилось у меня. Замуж вышла рано, как школу окончила. Года не прожили вместе, дрались, ругались, развелись. Потом как-то все...» Она сделала неопределенный жест рукой. «Влюблялась, но вечно не в тех. Искала свое счастье, понимаешь?» Платон закивал, мол, а как же, хотя понятия не имел, где и как следовало это счастье искать. Сам он его просто покорно ждал. И, кажется, дождался. Потом показалось, вот он. Толик предложение сделал. 3 года вместе были, а потом он бросил меня. Как можно было бросить Лилию, не укладывалось в голове. Неведомый Толик, видимо, не дружил с головой. А Лиля продолжала рассказ. Как выяснилось, был у нее в анамнезе 3-й муж. С ним она развелась недавно, в ноябре. «Я теперь женщина одинокая», — кокетливо улыбнулась Лилия, допивая очередной бокал и заметно захмелев. «А ты, смотрю, в порядке, да, Платоша?» «Эх, дура была, не оценила тебя, не разглядела. Мама говорила, смотри, Лилька, пробросаешься, разберут хороших мужиков. А тебя еще никто не подобрал?» Она засмеялась, и он вместе с ней. Закрутился стремительный, головокружительный роман. Ошалевший от любви Платон не чуял под собой ног, летал над землей, не веря в собственное счастье. Приземлила его Лиля, заявив, что беременна. Увидев, как любимая женщина хмурится, напряженно покусывает губы, Платон не мог взять в толк, чем она расстроена. Потому что, спустившись с небес на землю, Платон понял, что стал еще счастливее. «Сбудется мечта, появится семья, родится ребенок!» «Ты выйдешь за меня замуж? Ты согласна?» Спрашивал с замирающим сердцем, решалась его судьба. Если Лиля откажется, значит, у нее нет к нему чувств. Сделает аборт и вскоре его бросит. Лилия согласилась. Сыграли свадьбу. Не пышную, для своих. Многочисленные подружки Лили веселились от души. Платон, все еще не пришедший в себя, не замечал, что приглашенные с его стороны дядя, мамин брат, двоюродная сестра с мужем, близкие друзья – пара коллег, с которыми он приятельствовал, не очень-то радуются за него, хотя усиленно делают вид. Жили у Платона. У Лили имелась лишь комната в коммуналке. Беременность она переносила тяжело. Подолгу приходилось лежать в больнице. Никаких вечеринок и подружек. Лиля капризничала, сердилась, и только подарки могли ненадолго облегчить ее страдания. Дочь родилась в марте. И родители решили назвать ее в честь первого весеннего месяца Мартой. Счастье Платона, когда он впервые взял на руки новорожденную дочь, не поддается описанию. Удивительно, как сердце из груди не выскочило. Марта была прекрасна, как сама весна, и очень похожа на мать. Синеглазая, с тонкими светлыми волосиками. С той поры минуло 4 года. Платон по-прежнему работал вахтенным методом, приезжал и уезжал, трудился еще усерднее, чем раньше, ведь у него теперь была семья, его любимые девочки. Когда приезжал, брал на себя все заботы по дому, проводил время с дочкой. Лилия постоянно жаловалась, что устает, плохо спит, выматывается, сетовала, что Марта непослушная, чересчур непоседливая, избалованная. Платону так не казалось. Дочка любила рассматривать картинки в книжках, рано научилась говорить, с первого раза делала то, о чем ее просили. Но с женой он не спорил. Понимал, как тяжело тащить на себе дом, хозяйство, заботиться о ребенке, когда ты постоянно остаешься одна, мужа нет рядом. Когда Марте исполнилось 2 года, Лиля заявила, «Ее нужно отдать в садик. Там развитие, занятия и питание правильное». «Но ты сама можешь с ней заниматься. — попробовал возразить Платон. «Давай запишем ее в школу раннего развития. В городе есть хорошая, Соколенок называется. Там...» Что там, Лилия не дослушала. Раскричалась, заявила, что устала быть привязанной к ребенку, ей нужны свобода и личное пространство. Платон уступил, и Марта пошла в садик. Он нашел самый хороший, частный, где маленькие группы и всесторонняя забота о малышах. И все равно ему было так жалко оставлять дочку с чужими людьми. «Нечего делать из нее неженку», — говорила Лилия. Она снова расцвела, ходила на массаж, в салоны красоты, покупала красивые вещи, пошла на йогу, чтобы похудеть, но это показалось скучным. Лилия заявила, что спорт — это не ее. Подружки, с которыми она обожала проводить время, завидовали. Отхватила-таки богатого мужика. А вот Платонова счастье постепенно становилось не таким безоблачным. Таяло, как мороженое в жаркий полдень. В первые год или два после рождения Марты он, если и замечал что-то нехорошее в поведении жены, старался закрывать на это глаза. Объяснял трудностями позднего, как говорили в женской консультации, материнства, особенностями Лилиного характера, активного, вольного. Но постепенно не видеть становилось все сложнее. Лиля была ленива, ни к чему не стремилась. Кроме бесконечного шопинга, сидения в соцсетях и встреч с подругами, ее ничто не интересовало. Больно, но замечал он, что Марта вовсе не так дорога жене, как ему. Мать не была привязана к дочери. С большой охотой отдавала ее в руки воспитателей, учителей, аниматоров, кого угодно, лишь бы не заниматься ребенком самой. Но холодность к малышке, как и легкомыслие, и мотовство, и неряшливость, Платон готов был жене простить, считая, что его любви к Марте хватает сполна, хозяйством он и сам может заниматься, к тому же есть клининговые службы, чтобы убираться, а еду можно заказывать. Гораздо хуже были тяга Лили к выпивке и подозрения в ее неверности. Пристрастие жены к алкоголю Платон игнорировать не мог, частенько пенял ей, но она всегда отмахивалась. «Подумаешь, немножко винца, шампусика выпила. Чего ты из меня алкоголичку делаешь? Да, веселая, да, заводная. Не всем такими занудами быть». Когда Платон бывал дома, Лилия почти не пила. Но когда уезжал... Жена знала. Он по голосу поймет, пила она или нет. Потому, если была под шофе, не брала трубку. Отговаривалась после по-всякому. Платон, конечно, сразу догадывался, в чем дело. Таких случаев становилось все больше и больше. Что же до измен? Лилия под мухой теряла над собой контроль. Это тревожило, но доказательств неверности не было. Платон не находил, да и не искал переписок с любовниками или, упаси Боже, следов на теле Лилии. Но подозрения были, и это разъедало душу Платона. Он отлично знал, стоит ему уехать на вахту, встречи с подругами, вечеринки возобновляются. Не мог отделаться от мысли, что на них присутствуют и другие мужчины. «Ой, брось, просто с девочками посидели». «Перестань, у Зои был юбилей. Я что, должна отказаться?» «Да, мы обожаем в сауне собираться. Для здоровья полезно». «На девичнике была. Что ты дуешься?» И бросалась целовать, обнимать, тормошить, смешить Платона. Это было бесконечно, а запрещать Лиле что-либо было бесполезно. Окружающие капали на мозги. То и дело кто-то стремился пролить свет, просветить Платона относительно неверности жены. Он затыкал уши, не желал слушать. Ему и без того хватало проблем. Например, Платон понимал, что во время его отъездов дочь то и дело остается с соседкой. Бывшая учительница, а ныне пенсионерка, Галина Федоровна, охотно выступала в качестве няни. Это было ужасно с его точки зрения, и он постепенно начал приходить к мысли... Нет, не о том, что брак был ошибкой. Ведь тогда не было бы Марты, да и Лилю он еще любил. Хотя светлый ореол, который окутывал ее, уже померк и грозил вот-вот погаснуть. А мысль была сменить работу, не уезжать. И то, как хмурилась Лилия, стоило Платону об этом заикнуться, укрепляло в мысли о правильности решения. Но, как ни крути, усиливало разочарование в жене. Сейчас, когда очередная вахта завершилась и он скоро окажется дома, настроение было хуже некуда. Конец декабря. Снова скоро Новый год, как тогда, когда он встретил Лилию в супермаркете. Платону вдруг почудилось, что замкнулся какой-то круг, и тяжесть на душе стала совсем невыносимой. Что он увидит дома? Лилия, конечно, вызвала уборщиков, как делала это всегда, и квартира сверкает и блестит. Следы чего она старается скрыть, смыть? Конечно, жена станет улыбаться, обнимать его и целовать, но Платону все сильнее казалось, что за всем этим нет любви и уважения. Несколько раз в последнее время он видел на ее странице в соцсети геолокацию «Дорогой загородный клуб». Фоточки невинные, еда да интерьеры. Но что Лиля там делала? Девичник очередной. Ее подружкам не по карману туда ходить. А как вспомнишь пропущенные звонки, совсем тошно. Платон поймал себя на мысли, что если бы не Марта, он бы и вовсе не хотел домой. «Как же так вышло?» — грустно размышлял мужчина, подходя к подъезду. Не успел достать ключ, как железная дверь отворилась. Вышла соседка, та самая, что подрабатывала у них няней. «Ой, Платон, добрый день. Вернулись, значит». Поздоровавшись, поблагодарив Галину Федоровну, он хотел пройти мимо нее, но женщина тронула его за локоть, останавливая. «Простите, Платон». «Что такое?» «Понимаю, вам не терпится домой попасть». Видно было, что Галина Федоровна смущена и не может подобрать слов. «Лезу не в свое дело. Вы же знаете, я не из тех женщин, что сидят на лавочке и перемывают кости всем подряд». «Конечно, нет. То есть я и знаю это», — сказал Платон, внутренне сжимаясь от тоскливого предчувствия и уже понимая, о чем она хочет сказать. Путаясь и сбиваясь, по сто раз повторяя, что это вовсе не сплетня, а она своими глазами видела, но никому не сказала и не скажет, только Платону, женщина поведала, что Лиля ведет себя неподобающе. Стоит мужу уехать, устраивает пьянки-гулянки, приглашает кучу народу, а Марта то с няней, то дома. «А это же нехорошо», — говорила Галина Федоровна. «Люди разные бывают, поэтому она нередко забирала девочку к себе, даже когда мать не просила, просто по доброте душевной». Да и не только в гулянках дело. Несколько раз Галина Федоровна видела, как Лилия выходит из машины, а за рулем мужчина, точно не таксист, потому что... Я понял. Платон не в силах был слушать. «Я сейчас возмещу вам все те часы, что вы сидели с Мартой». «Да перестаньте вы!» — возмутилась женщина. «Я же не для этого. Мы уж сколько лет соседи. Вы хороший человек, работящий, добрый. Не заслуживаете...» Галина Федоровна прикусила язык. «Простите меня. Но так-то не я одна вижу. Хотя я ни с кем про это», — вновь повторила она. «Но люди шушукаются». У Платона кровь застучала в висках. «Вот, значит, как. Шушукаются. Рогоносцем, наверное, называют. Смеются». Лилия открыла дверь. Выбежала Марта, повисла на шее отца. Платон смотрел на жену, улыбающуюся, в нарядном платье, с красивой прической, красивую и милую, и ему хотелось забыть обо всем, не верить плохому, не слушать досужих разговоров. Дочка схватила его за руку, потащила за собой, желая что-то показать. Он смотрел, слушал, силясь вникнуть в ее наивные рассказы. «А что ты нам привез?» — спросила Лилия. «У папочки есть для нас подарки?» Платон полез в сумку, стал вытаскивать игрушки, сладости для Марты. Не успел добраться до того, что привез жене, как дочка, раскрывая свои пакеты, сказала. «Ой, шоколадный Дед Мороз! А мне такого дядя Володя принес! Я съела уже! Но ты не волнуйся, папуль, я твоего тоже съем!» Платон повернулся к дочери. «Вот как? Здорово! А дядя Володя — это... мамин друг!» Платон посмотрел на жену. Она пожала плечами и вышла из комнаты. Он пошел за ней, чувствуя, как накатывают багряные волны ярости и отчаяния. Однако дверь детской за собой прикрыть не забыл. Ребенок не должен быть свидетелем скандала взрослых. «А ты, смотрю, тоже мне подарочки приготовила?» Лилия залебезила, залепетала про давнего знакомого и про то, что дети, они, сам знаешь, фантазеры. «Не слишком ли много кругом фантазеров? Мне кто только не говорил, чем ты занимаешься в мое отсутствие. Кто ты такая? Но я не хотел верить. Как же, мой белый ангел! Эта грязь и Лилия несовместимы!» Он ударил кулаком по стене. «Каким же идиотом я выглядел в глазах людей! Соседи, родные, друзья, все видели! Один я упорно не хотел признать, что женился на пьянице и потаскухе. «Прекрати немедленно меня!» «Да я не начинал еще!» — заорал Платон. «А ведь я тебя любил. Чувство свое через всю жизнь пронес. Все для тебя и Марты готов был сделать. А ты взяла и растоптала мое сердце». «Сам виноват!» — закричала она в ответ. «Я тебе не тупая домохозяйка. Не хочу сидеть и сопли твоему ребенку подтирать». «Моему ребенку? Вот как! Никогда руки на тебя не поднимал, голоса не повышал. Но это никогда не прощу. С того света достану». Зачем произнес последние слова, Платон и сам не понял. Слетело с языка. Бешенство душило. И он, испугавшись, что может совершить непоправимое, попятился от жены, метнулся в прихожую, схватил пуховик и выбежал из квартиры. На 9-й день народу пришло намного меньше, чем на похороны. Лилия знала, почему, и это ее не волновало. Не пришли со стороны Платона. Родственники, друзья. Соседи тоже проигнорировали. Лилия узнала от противной старухи Галины Федоровны, что двоюродная сестра Платона устроила свои поминки, туда всех и позвала. И с катертью дорожка. Пусть катятся, а то сидели бы с кислыми минами. Лилия знала, что они винят ее в смерти Платона. Ведьма старая нашипела всем, настроила против Лили. Только пусть болтают, руки у них короткие доказать хоть что-то. Не убивала же она его в самом деле. А что, выбежал вон, едва прикатив из командировки, сел в машину, покатил куда-то, с управлением не справился и в ограждение бетонное вписался. Так это к кому вопросы? К Платону. Лилия не при делах. Умер на месте, оставив ее вдовой с детем малым на руках. Так Лилия всем говорила, превратившись в собственных глазах в страдалицу и героиню. 9-й день проходил в квартире. Лилия и в церковь сходила утром, и столы накрыла, все чин по чину, кто бы что ни говорил о ней. Сейчас застолье подходило к концу. Незаметно получилось, что собравшиеся позабыли, зачем они тут, по какому поводу. Скорбные гримасы пропали с лиц, голоса стали громче, кто-то включил музыку. — А все-таки умеешь ты устраиваться, Лиль? — сказала одна из подруг, затягиваясь сигаретой. — Платон бы второй раз помер, увидев, что в доме курят, — подумалась вдове, и она хмыкнула. — Да, смотри-ка, и квартира шикарная, и машина, все тебе, — завистливо протянула вторая. — И на карточке немало, последняя зарплата, накопление, — сказала Лилия. Пускай прямо лопнут от зависти. — Мужика всегда найдешь, богатая теперь невеста, — воскликнула третья. Лилия, конечно, порой задумывалась, что станет делать, чем на жизнь зарабатывать, но не хотелось о грустном. В конце концов, замуж можно снова выйти. Тот же Володя холост при должности, а она завидная партия. Прицеп, конечно, имеется, но это ничего. Наверное, грешно, но кто узнает. Лилия думала, что без Платона, без его постоянной опеки и присмотра, назойливого внимания, она станет счастливой и свободной. Сможет делать, что захочет. Начнется ее новая жизнь. К моменту, когда все разошлись, оставив в квартире полный разгром, стукнуло 10 вечера, и Лилия была основательно пьяна. «В ванну и в кроватку», — думала она. Мысли тяжело ворочались в голове. Перед глазами все расплывалось. Лилия кое-как выбралась из ванны, завернулась в банный халат. Вышла в коридор и уже хотела выключить за собой свет, как голова ее дернулась от удара. Кто-то отвесил ей подзатыльник. Кто? В квартире никого нет, кроме нее и Марты, которая давно спит в своей комнате. Новый удар невидимой руки сбил с ног. Хмель смыло ужасом. Подвывая, Лилия поползла обратно в ванную комнату, надеясь укрыться. Заперлась, отдышалась. Вроде бы все прекратилось. Глянула на зеркало и обомлела. На запотевшей поверхности было написано «Получила дрянь». Завопив, Лилия попятилась к двери, и тут зеркало лопнуло, словно по нему ударили кулаком, рассыпалось на сотни осколков. Некоторые из них попали на Лилю. Она закрыла лицо руками, но все равно на щеке осталась рана. И на руках тоже. Но раны заживут, а вот как пережить то, что происходит? Даже подумать о том, кто это творит, было страшно. Невозможно. На ум пришло, как Платон в сердцах ударил кулаком по стене. Слова его вспомнились, которые успели забыться. «Никогда этого не прощу. С того света достану». Кровь текла из ран. И Лилия поплелась на кухню, чтобы взять антисептик, пластырь. Странно, что Марта ничего не слышит. Хотя, с другой стороны, у детей сон крепкий, да и привычная она к шумным посиделкам, если честно. Мало ли что билось, кто кричал, смеялся, пока она в детской сидела. На кухне Лилия потянулась за аптечкой и в этот момент услышала звонок телефона. Немыслимо, невероятно, но эту мелодию Лиля установила для входящих только с одного номера. А тот, кто звонил с него, чьи звонки она так часто игнорировала, лежал на местном кладбище. Сам телефон был разбит в аварии, не подлежал восстановлению. Телефон звонил и звонил, не умолкая. Сердце Лилии колотилось, готово было переломать ребра и пробить грудную клетку. При жизни он ждал, пока я перезвоню, но теперь... Теперь лучше ответить, не злить еще сильнее. Дрожа всем телом, прошла она по коридору, взяла телефон, который лежал на тумбочке в прихожей. Номер не определился. Может, ошибка? Или хулиганы телефонные? — Алло, кто это? — произнесла Лиля тонким, жалобным голосом. — Сама знаешь, — отозвалась трубка. Платон говорил жестко, голос звучал приглушенно, но слова раздавались отчетливо. Неужто и вправду звонит из могилы? Руки затряслись так сильно, что Лилия едва не выронила телефон. — Ты! — только и сказала она. — Слушай внимательно, милая женушка. «Всю тебя теперь вижу насквозь, душонку твою поганую, мыслишки мерзкие, и будущее твое знаю. Если не изменишься, сопьешься через несколько лет, все потеряешь, и остатки красоты, и квартиру, и деньги. Плевать на тебя, да дочь жалко. Значит так, либо станешь Марте лучшей матерью, завяжешь с гулянками, либо сгинешь. Может, у тебя возникнуть искушение не поверить?» Оставить все как есть и будь что будет. Но в этом случае знай, изведу я тебя быстро. Ни на секунду в покое не оставлю, а Марту родственники возьмут, не оставят на произвол судьбы. Никуда тебе от меня не скрыться. Я и сейчас смотрю на тебя, лживую гадину. Как только прозвучала последняя фраза, некая сила развернула Лилю лицом к зеркалу, и она увидела рядом высокую фигуру. За спиной ее стоял Платон в черном похоронном костюме. Взгляд, при жизни кроткий и любящий, полыхал ненавистью. «Погубила! Предала!» — раздался в ее мозгу яростный вопль, и Лилия, выронив телефон, повалилась на пол. «Мамочка! Мама!» Открыв глаза, Лилия увидела дочь. Девочка встревоженно смотрела на нее и трясла за плечо. «Ты почему здесь спишь, не в кроватке?» «У тебя кровь, мамочка. Тебе больно?» Лилия повертела головой. Было утро. Солнечный свет заливал квартиру. То, что случилось ночью... Возможно, это был сон? Она с трудом поднялась на ноги. Руки были изранены. На щеке красовалась глубокая царапина. Лиля прошла в ванную. Зеркало разбито. Но могло же быть, что оно случайно разбилось. Лилия поранилась, а остальное — игра воображения... Все-таки она вчера была, мягко скажем, нетрезва. «Может, у тебя возникнуть искушение не поверить?» — вспомнилось ей. «Но ведь и это могло быть сном». Она посмотрела на Марту, которая хвостом ходила за нею, растерянная, ничего не понимающая. На груди дочки что-то блестело. «Что это у тебя?» — спросила Лилия. Дочка улыбнулась. «Папина цепочка с крестиком». Он сегодня ночью приходил и подарил, велел носить. Сказал, что любит меня, а еще сказал, что всегда будет рядом. Будет присматривать за мной и за тобой. Правда здорово?» Лилия не могла вымолвить ни слова. Цепочку, которая теперь была на шее дочери, Платон носил не снимая. Это был подарок его матери. Ее из мертвого тела не сняли. В гробу он покоился с цепочкой и крестиком. «Это же хорошо, мамочка, правда? Мы всегда-всегда будем вместе!» Лилия закрыла лицо руками, пытаясь справиться с мыслью, что вот она и началась, ее новая, совсем другая жизнь.